Дональд хоть говорил, какое будущее уготовил он вам после его ухода в монастырь? Я понятия не имела, что он собирается уйти в монастырь. Наверное, это желание возникло у него внезапно. Была у меня такая подружка. Ей вдруг приспичило записаться в корпус мира. Я думаю, вам следует связаться с кем-либо из федеральных чиновников в этом городе. Я уже собиралась поговорить об этом с почтальоном. Ну, вам перезвонят и скажут, что нужно делать. А как я доберусь до телефона? Она оглянулась на дом. Дверь-то заперта. Там остались мои меха. Слэдж вместе с ней двинулся к дому. Дом оснащен охранной сигнализацией? Что-то я ее не заметил. Нет никакой сигнализации. Глупость, не правда ли? Криминальный адвокат живет в доме без охранной сигнализации. Следовало бы ему знать некоторых из моих знакомых. Об этом можете не беспокоиться, Жасмин. Я уверен, что он знал их всех. Глава 30. «Чья это задница торчит из кустов?» — раздался голос Фрэнка Джеффа. «А на заднице написано «Дружеские услуги Бена Франклина».» В темноте, сидя в кустах у здания редакции «Ньюс Трибюн», Флетч подумал, а не вжиться ли ему в роль страуса, уткнуться головой в землю и таким образом полностью скрыться из виду. Однако он встал и повернулся. Увлеченный поисками, он и не заметил, что оказался под одним из фонарей. «Добрый вечер, Фрэнк. Собрались домой?» «О, так это ты?» — насмешливо воскликнул Фрэнк Джефф. «Ты не думаешь, что на этой неделе мы перебарщиваем с бесплатной рекламой?» «Есть немного?» «Тогда почему ты торчишь у здания Ньюс Трибюн, рекламируя проезжающим водителям дружеские услуги?» Большой конверт и карандаш, которые Флетч захватил из машины, лежали на земле под одним из кустов. «Я их не рекламирую, Фрэнк». «А что же тогда ты делаешь?» «Ищу пистолет, Фрэнк». «Какой еще пистолет?» «Не свой, Фрэнк». «Ты забрался в кусты поблевать?» «Нет, Фрэнк». «А как движется твоя статья о борделе? Что ты сделал, помимо того, что подрядился его рекламировать?» «Я как раз хотел поговорить с вами об этом, Фрэнк». «Себя ты уже выставил на показ, а как с ними?» «Фрэнк, я думаю, подготовка статьи займет больше времени, чем мы ожидали». «Ага, вижу, ты, парень, увлекся. Произошло нечто неожиданное. Придется...» «Ты понял, что статью надо готовить с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, плохо ли поразмять косточки за счет редакции?» «Ах, Флетч, как бы я хотел, чтобы все сотрудники Ньюс Трибюн относились к работе с таким энтузиазмом. Я знал, что задание тебе понравится». «Но я действительно активно работаю». «Молодец. Беда в том, что эта девушка, Синди... Ну, теперь готов поспорить, ты задумался, а с какой стати тебе жениться в субботу? Видите ли, Барбара, дерзай, Флетч, успехов тебе. Но только учти, что издатель и я хотели бы, чтобы сверху у тебя была голова, а не задница». «Хорошо, Фрэнк. Спокойной ночи, Флетч. Спокойной ночи, Фрэнк». Глава 31. «Лейтенант Гомес на месте?» Перегородка в дежурной части полицейского участка была достаточно высокой, чтобы прибывший по какому-то делу законопослушный гражданин чувствовал себя жалким червяком. «А чего ты спрашиваешь?» — пробурчал сержант. «Я хотел бы поговорить с ним и кое-что ему передать». «Оставь мне. Я прослежу, чтобы он получил твою посылку». Настоящий на столе таблички Флетч прочитал: «Сержант Вильгельм Ром». «И все-таки я бы хотел с ним переговорить. Он в участке?» «А что у тебя в конверте?» Сержант Ром усмехнулся, заметив надпись.